404. Также сказано, что иногда нелегко заставить себя думать, но еще труднее приказать себе не думать. Умение владеть мышлением зависит от постоянного упражнения. Для опыта такое упражнение необходимо. Каждый день можно заставить себя не думать о чем-то определенном. Но не следует себя обманывать, что приказ не думать уже может в себе не содержать мысли. Полный отказ от мысли и предпосылки уже является большой мыслительной дисциплиной.